Монашеская жизнь есть путь, цель пути — достижение покоя. На этом пути, на пути добродетелей, встречаются падения, встречаются враги, встречаются перемены. На нем бывают и обилие, и умаление, и плоды, и бесплодие, и печаль, и радость, и болезненное сетование сердца, и спокойствие сердца, и успех, и утраты. Но бесстрастие чуждо всего упомянутого. Оно не имеет никакого недостатка. Оно в Боге, и Бог в нем. Для бесстрастия нет врагов, нет падения. Не стужает ему ни неверие, ни какая другая страсть. Оно не ощущает труда в хранении себя. Его не беспокоит никакое пожелание. Оно не страдает ни от какой брани вражеской. Велика слава его, достоинство невыразимо. Далеко отстоит от него всякое душевное устроение, возмущаемое какую-либо страстью. Оно есть то тело, которое восприял на себя Господь Иисус. Оно та любовь, которую преподал Господь Иисус. Невозможно уму, связанному попечениями суетного мира, как и Господь сказал, не можете Богу работать и мамоне. Мамоной названы все вообще суетные занятия, и каждая из них в частности. Если человек не оставит их, то невозможно вступить в служение Богу. В чем состоит служение Богу? Ни в чем ином, как в устранении из ума всего чуждого, когда славословим Бога. Да не будет в нас услаждения чем-либо земным в то время, как мы молимся Ему. Да не будет в нас злобы в то время, как воспеваем Его. Да не будет в нас ненависти к ближнему в то время, когда поклоняемся Ему. Да не будет в нас лукавого рвения в то время, как устремляем ум наш к Нему. Да не движется срамная похоть в членах наших в то время, когда занимаемся памятью Божией. Всем этим душа омрачается, содержится в плену и, имея эти страсти в себе, не может приносить чистого служения Богу. Они возбраняют ей на воздухе, то есть, возбуждая помыслы и мечтания, не допускают ее предстать Богу и совершать таинственное служение Ему, молясь Ему от сладостного действия божественной любви с услаждением сердца, святой воли Божией, причем душа бывает просвещаема Богом. Не отсекая упомянутых страстей духовным разумом, ум находится постоянно в омрачении и не может преуспеть в Боге. Невозможно возложить на себя подвига, которым отсекаются страсти, если не оставится суетное попечение мира. Двух родов плотское мудрование содержит душу в плену. Одно из них действует на душу извне, связывая ее заботами о преуспеянии телесном посреди и по началам мира. Другое действует внутри души, состоит из действия страстей и препятствует действию добродетелей. Душа не может увидеть действие страстей внутри себя, если предварительно не отложит деятельности по началам и посреди мира. По этой причине и определил Господь, что никто не может быть учеником Его, не отвергшись вполне воли падшего естества. Телесная, наружная деятельность по указанию плотского мудрования зависит от произвола, а внутренняя деятельность зависит от внешней. Научая нас, что воля падшего естества владычествует над тою и другою деятельностью, Господь наш Иисус Христос повелел отсекать волю. Ум умерщвляется в отношении к вечной жизни, доколе душа предается попечениям и делам мира. В это время страсти, сокровенно обитающие в душе, развиваются и усиливаются свободно. Если душа окажет повиновение учению Господа Иисуса, повелевающего отсечь все греховные плотские хотения, то она возненавидит все дела по началам мира. Тогда ум восстает с земли и от сна, пребывает в состоянии бодрствования и крепости, извергая из своего дому все страсти, вынимая неоскудно душе и охраняя ее, чтобы она не возвращалась вспять в объятия врагов своих. Ум воздвигнутый, приведенный в состояние бодрствования, заботится тщательно о душе и, постоянно охраняя ее, рождает от нее и воспитывает детей, вступает с нею в такое тесное общение, что ум и душа соделываются единым сердцем. Душа вступает в полное повиновение уму, который соделывается главою всего существа человеческого. И здесь изложены самые глубокие психологические истины, которые иначе не могут быть объяснены, как опытно-христианским святым подвижничеством. Это учение изложено и в 21-й беседе преподобного Макария Великого. Когда душа вступит в повиновение уму, владычествующему ею в Господе, тогда соединенные воедино ум и душа приносят Богу молитвы чистые, тогда они славословят Господа во святыне сердца, тогда даруется им просвещение от Господа. Они — истинные поклонники, каких ищет Отец, поклоняющихся Ему духом и истиною. О них сказано: «Вселюся в них и похожду». Им дано обетование: «Аще два от вас совещаетеся на земли о всякой вещи, ея же аще просита, будет има от Отца моего». Богу благоугодно, чтоб те, которые Ему свои, были свободны как от внешних уз, налагаемых плотским мудрованием, так и от внутренних, сокровенных в душе. Те и другие цепи расторгнуты вочеловечиванием Господа, а имени Его, как Он и сказал: «Будете во мне, и ас в вас». Брат, уразумей следующее: угодно Богу, чтобы, во-первых, мы пребывали в Нем всею деятельностью нашей, тогда и Он будет пребывать в нас, очистивших себя по силе нашей. Невозможно, чтоб Христос пребывал в человеке вместе со грехом. Если вселился в тебя Христос, то умер в тебе грех. Желающий узнать, вселился ли в него Христос, может узнать это из собственных своих помыслов. Доколе грех насилует сердце его в послушании себе, да то ли Бог не вселился в него, и Дух Святой не обрел покоя в нем. Порядок дела таков: Бог вселяется в человека, если человек предварительно совершит требуемый Богом подвиг и стяжет жительство, соответствующее воле Божией. Так же и человек вселяется в Бога, если душа освободится от страстей. «Прилепляясь сквернодейцы, — говорит апостол, — едино тело есть с блудницею, прилепляясь же Господеви, един дух есть с Господом». Под именем блудницы разумеется всякое пожелание падшего естества. Если душа возвысится превыше всех сопротивляющихся ей на воздухе, то она пребывает в Боге и соделывается причастницей Духа Его. Тогда исполняется над нею сказанное: «Прилепляясь же Господеви, единый дух есть с Господом». Тогда Господь научает ее, как она должна молиться, поклоняясь Ему поклонением истинным и удовлетворительным, прилепляясь к Нему. Он пребывает в ней, даруя ей мир и постоянно содержа в мире, открывая в ней свою славу и неизреченные дарования. Душа рождается от Бога в новое существование сперва при посредстве святого крещения, а потом через наитие на нее Святого Духа, и, говорит Писание, рожденный от Бога не согрешает, и лукавый не прикасается ему. Постараемся исторгнуть и извергнуть из сердца нашего страсти, чтоб соделаться младенцами в отношении к злобе по завещанию Евангелия. Приложившие старания об уничтожении в себе страстей достигли святого, великого возраста. Соделавшиеся младенцами по злобе получают способность противоборствовать врагу, как совлекшие с себя все принадлежащее ему. Опять эти младенцы соделываются отцами, как достигшие совершенства. Им открываются и вверяются таинства, и они достигают уединения с собою и с Богом в премудрость, благость, чистоту, из которых составляется кротость. Достигшие этого состояния прославляют Христа и в душах, и в телах своих. Настал на земле великий голод. Не предадимся унынию. Будем непрестанно умолять благость Божию, чтобы она не попустила нам прельститься обольщениями врага и завистника, который с ожесточением совершает злодеяние, выжидает с упорством благоприятного для себя времени и случая, говоря сам в себе: «Если не сегодня, то завтра удастся мне, не отступлю, пока не одолею его». Соответственно, злохитрости и злонамеренности врага, и мы будем молиться постоянно и неослабно, подражая святому Давиду, который молился так: «Господи Боже мой, призри, услыши меня, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Стужающий ми возрадуется, аще подвижуся». Если враги начнут одолевать нас, то будем взывать следующими словами: «Боже, кто уподобится Тебе? Не примолчи, не же укроти, Боже! Яко се врази Твоего шумеша, и ненавидящий Тебя воздвигоша главу, на люди Твоя лукавноваша волею, и совещаша на святые Твоя реша, придите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому». Действующие в борьбе с врагами верою воодушевляют сердце свое мужеством, и прежде нежели вступить в борьбу с врагом, они уже основали себя на святом камне, который Христос. Не предадимся унынию и расслаблению, если увидим, что враги окружили нас своими кознями и коварством. Сеть их ловления состоит в том, что они усиливаются или потопить нас в лености, печали и недоумении, или погрузить в сладострастие, или возбудить гневу на ближнего, когда он что-либо сделает противное нам. То они обольщают наш взор телесную красотою, то низводят нас вожделением вкусной пищи, то предоставляют язвительным слово, сказанное нашим ближним, то внушают оспорить слово ближнего, то подучают произносить суд над братью и говорить: «Этот хорош, а этот нехорош». Не предадимся, повторяю, унынию и расслаблению, если отовсюду нападут на нас такие помыслы и воздействуют в нас такие влечения. Напротив того, воззовем от всего сердца словами Давида: «Господь — защититель живота моего, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу, еже жить ими в дому Господней вся дни живота моего, и посещать и храм святый его. Яко скры мя в селении своем в день зол моих, покры мя в тайне селения своего, на камень вознесе мя, и ныне вознесе главу мою на враги мои». Употребим все зависящие от нас средства, чтоб стяжать трезвение ума. Трезвящийся ум внимает непрестанно душе, охраняет ее от мертвых дел, от всякого дела, противного естеству святому. Непрестанное внимание душе необходимо, потому что естество ее переменчиво. Душа подобна железу, которое, будучи оставлено в небрежении, покрывается и повреждается ржавчиною, а будучи вложено в огонь, очищается. Доколе держит его в огне, оно само бывает как бы огнем, никто не может прикоснуться к раскаленному железу, как не может прикоснуться к огню. То же совершается и с душою. доколе она пребывает при Боге, доколе умною сердечную молитвой поучается в Боге, дотоле пребывает как бы раскаленную огнем, пожигая всех врагов своих, которые покрыли ее ржавчиною во время нерадения ее. Что совершает чувственный огонь с железом, то совершает божественный огонь с душою. Он очищает и обновляет ее, и душа, соединившись с божественным огнем, уже не услаждается ничем принадлежащим суетному миру, но почивает в своем естестве, в котором сотворена Богом, в которое удостоилась снова вступить возрождением. Душа, уклонившаяся из непорочного естества своего, умирает. Душа, достигшая христианского совершенства, пребывает в этом естестве. И если же она обратится к действиям противным естеству, то умирает немедленно. Удостоившиеся милости Божией и дарований Святого Духа смотрят на мир, как на темницу, в которой они заключены, и убегают общения с ним, как смерти. Такая душа не может полюбить мир, если бы и захотела полюбить. Она помнит то состояние, в котором бедствовала прежде вступление своего в то состояние, в котором начала покоиться в Боге. Она помнит, что сделал с нею мир и то запустение, в которое привел он ее. Если душа по святом крещении будет снова порабощена дьяволом, то он подвергает ее страшному уничижению, низлагая коварно во все скверны. Он извергает из души образ и законы истинного царя, заменяет их своим образом и своими законами, вводит душу в попечение века сего, вовлекает в нерадение и постыдные страсти, в исполнение воли демонов. Когда же благость святого и великого царя Иисуса дарует душе покаяние, тогда душа оживляется радостью и покаянием отверзает вход в себя царю Иисусу. Он, взошедший в душу, погубляет врага, истребляет мерзостный образ его и мерзостные законы, освобождает душу, поставляет в ней свой святой образ, дает ей свой святой закон, научает ее успешной борьбе со врагом, умиротворяет все чувства ее, и с этого времени начинает обитать в душе, как уже принадлежащий ему. Невозможно душе вступить в покой Сына Божия, если она не имеет образа Его. Никакой купец не принимает и не выдает монеты, не имеющие на себе царского изображения. Не имеющие этого изображения монеты не влагаются в казнохранилище царское. Так и душа, не запечатленная образом великого царя Иисуса Христа, не принимается ангелами в общении их. Они отвергают ее, говоря, как войти тебе сюда, когда ты не имеешь на себе царского образа. Знамение царского образа есть любовь, как объявил это сам Господь, сказав, «А сем разумеют все, яко мои ученицы есть те, аще любовь им эти между собою». Но божественная любовь не может пребывать в нас, если душа будет разделяться и, ища Бога, не оставит пристрастия к миру. Душа не сподобится духовного преуспеяния в Боге, связавшись с чем-либо принадлежащим миру. Она не приплывет волнующегося моря страстей, если будет иметь недостаток какой-либо добродетели. Ей не пройти сквозь облако лукавых духов, если она не отвергнет все суетные попечения и пристрастия. Когда разрушится малейшая часть стены города, обнесенного отовсюду стеною, то враги, тщательно наблюдающие за городом, усмотрев пролом, входят посредством его в город. Хотя бы стража и стояла при вратах города, но она не может уже защитить его. Для этого необходимо исправление разрушившегося участка стены. Так и подвижник не способен противостать врагам, если им обладает какая-либо страсть, ему не достигнуть христианского совершенства. Во второзаконии заповедает Бог Израилю: «Аще изыдиши ополчитеся на враги твоя, да сохранишися от всякого слова и дела зла». То есть от всякого, какого бы то ни было удовлетворения страстям, и в свое время предастся враг твой в руки твои. Из иноплеменных народов, враждебных вам, не оставите живо всякого дыхания, то есть не допускайте никакому наветующему вас греховному помыслу жить согласием и беседою с ним, да не научит вас творить всякие мерзости своя, и согрешите пред Господом Богом вашим. Подвижнику, пришедшему в робость при виде страшных исполинского росту врагов и сомневающемуся в победе над такими врагами, возвещает Бог: «Не возможешь и погубить их вскоре, да не будет земля пуста, и умножится звери и дивии на тя, но помалу-малу погубит Господь Бог твой языки сия от лица твоего. Между тем ты возрастешь числом, то есть обогатишься опытностью подвижничества. Часто повторяет Бог заповедание израильтянам, чтобы они не входили ни в какое дружественное сношение с народами ханаанскими, которые Бог вознамерился истребить с лица земли обетованной. Это заповедание относится к нам. Им воспрещается всякое и самомалейшее увлечение и услаждение грехом». Экклезиаст, научая нас, что малейшая страсть может разрушить все здание добродетелей, говорит: «Мухи умершие изгоняют елея сладость». И пророк Иезекииль говорит: «Аще совратится праведник от правды своей и сотворит неправду, все правды его не помянутся». «Мал квас, все смешения квасит», — сказал апостол. Все Писание убеждает нас тщательно рассматривать себя, чтобы мы, проводя подвижническую жизнь, не питали злобы и не гневались на ближнего, чем погубляется весь подвиг инока. Запамятозлобие наше не будет помогать нам в борьбе с невидимыми врагами Господь наш Иисус Христос. Он отвращается от того, кто не прощает ближнему. «Рабе лукавый, — говорит он ему, — весь долг он отпустих тебе, понеже умолил меси. Не подобаши ли и тебе помиловать клеврета твоего? И прогневахся Господь его, предаде его мучителям, донде же воздаст весь долг свой. Так и Отец мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите киижда брату своему от сердец ваших прегрешений их». Брат, ежедневно рассматривай себя и раскрывай сердце твое пред Богом, чтобы разуметь невидимых деятелей, живущих в сердце твоем. Нет ли в нем негодования или ненависти на брата? Не уничижаешь ли или не осуждаешь ли его за недостатки, которые представляются тебе в нем? Если найдешь такой яд в сердце твоем, то знай, что оно, будучи заражено им, не может благоугождать Богу. Кто страшится гиены, тот да извергает из сердца все виды злобы, чтоб не пало на него от Господа грозное определение и отвержение. Брат, внимай сердцу твоему, бодрствуй над ним, потому что неимоверная злоба врагов соединена с неимоверным коварством. Они никогда не спят. Будь убежден сердцем твоим в верности этого преподаваемого тебе сведения. Человек, доколе делает зло, не может делать добра, но может делать лишь зло под личиной добра. Нет ничего принадлежащего этому миру, что могло бы отлучить от любви Божией тех, которые возлюбили Бога всем сердцем и внимают себе. Внимай же себе, чтоб не вкралось в тебя что-либо враждебное и не отвлекло от любви к Богу. Таковы пристрастия к деньгам, к имуществу, сластолюбие, ненависть, словом, все яды, которые вдыхает змей в сердца наши. Живут змеи в сердцах тех, которые искушают Господа Иисуса. Искушающие Господа — суть те, которые вопрошают о заповедях Его и не исполняют их, как и Писание говорит. Вопроси един от них, законоучитель, искушая его. Утверждай мужеством сердце твое, не предавайся унынию, говоря, как мне исполнить заповеди Господа, когда я грешник? Если человек оставит грехи свои и обратится к Богу, то покаяние возрождает его в новую, духовную и святую жизнь. Почтимся пребывать в объятиях покаяния и питаться молоком из святых сосцов его, чтобы оно воспитало нас. Презрим все видимое, чтобы молоко это усладилось в устах наших. Подчинимся Его власти и Его наставлениям, чтобы оно уврачевало нас. Если мы боремся со врагами, и они начнут низлагать нас по причине детского возраста нашего, то восплачем в объятиях покаяния, и оно умолит Отца нашего, чтобы Он защитил нас от насилия и обиды. Отсечем вполне волю падшего естества и возлюбим странничество, чтобы оно спасло нас, как спасало Авраама. Веримся рукам его, подобно Иакову, чтобы, подобно ему, получить благословение Отца. Не дадим места унынию в сердцах наших, чтобы оно не отняло у нас возможности наследовать землю обетованную. Возлюбим смирение и труд, и войдем в страну, кипящую медом и млеком, как вошел в нее Халев. Не допустим угождения чреву и гортани, изысканную и сладкою пищею, чтобы это не погубило нас, как погубило сынов Илия первосвященника. Возлюбим воздержание во всей полноте его, удручая подвигом наши члены и содержа в них мертвость от страстей, чтоб стяжать сердце мужественное против врагов наших, подобно великому пророку Илии Феосвитянину. Будем оказывать повиновение отцам нашим по Богу, отсекая пред ними волю нашу, и стяжем истинное послушание. Когда же стяжем его, то почиет над нами благословение отцов, как почило оно на Елисее. Будем исполнять неупустительно молитвенное служение наше, не склоняясь на представление лености, живущей в теле и предлагающей необходимость успокоить его. Уподобимся Даниилу, который решился лучше умереть, нежели оставить совершаемое им ежедневное молитвенное правило. Бог всемогущ, любящих Его Он спасает от искушений, а лукавых предает погибели. Вера праведников Бога притворяет зверей в агнцев. Благословен Бог покаяния, и благословен Богу, возлюбивший покаяние и подклонивший выю под иго покаяния. Родится Он свыше в покебытие совокуплением воли Своей с волей Божией. Чтобы не прельститься и не впасть в руки врагов покаяния, человек нуждается в великом рассуждении, в отсечении всякого плотского похотения, в постоянном внимании себе, в трезвении во всех путях своих. Кто оправдывает себя, тот отчуждает себя от покаяния. Кто осуждает грешников, тот изгоняет из себя покаяние. Кто презирает нерадивых, тот разрушает в себе покаяние. О покаянии написано в притчах. Тесны стези дому ея, прашно же ленностного не еде, сугубо одеяние сотвори мужу своему. Бысть я, как корабль, куп людеющий издалече, собирает себе богатство. На основании этих слов рассмотрим покаяние. Действия его подобны действию купца, который, нагружая корабль, слагает в него не один товар, но все, что признает доставляющим прибыток. Если видит другого купца, понесшего потери, то не подражает ему. Он подражает тем купцам, которые обогатились. Всякое убыточное торговое предприятие он отвергает. Все доставляющее выгоду старается усвоить себе, прибегая для этого и к займам. Он заботится покупать наиболее такой товар, который уже доставлял ему наибольшую прибыль. Он спрашивает обогатившихся и незавидующих ему, за какую цену можно купить и продать разные предметы торговли. Такой деятельности купца подобна деятельность души, желающей благополучно предстать Богу. Она не довольствуется каким-либо одним добрым делом, она старается исполнить все с поспешествующей намерением ее. Она убегает от всего, наносящего ей вред. Брат, соделавшись таинственным купцом Господа нашего Иисуса Христа, приложи все старание о купле царя твоего, удаляясь от всего, приносящего убыток. Приносят убыток слава человеческая, гордость, оправдывание себя, нерадение, злоречие, любостяжание, любопрение, самохвальство, мирские заботы. Все это вредно в купле Иисусовой, и не возмогут благоугодить Иисусу те купцы Его, которые в товаре Своем имеют и эти принадлежности. Брат, тщательно рассматривай себя, рассматривай твои чувства, чтобы узнать, которые из них приносят плод по Богу и которые повинуются греху. Не восхищаются ли глаза твои как бы насильно к сладострастному воззрению? Язык твой не побеждается ли дерзостью? Не услаждается ли сердце твое человеческую славою? Не доставляет ли приятности слуху твоему злоречие, которому подвергается оскорбивший тебя? Все это крайне вредно для души. Глаголя Аарону первосвященнику заповедует Бог: «Всех еликоаще имут порок на себе, да не принесут Господеви, да не умреши». Под именем Аарона должен разуметь ум. Повелевается ему прежде принесения в жертву рассмотреть приносимое, чтоб не умереть, потому что демоны примешивают к нашему добру свою злобу, прикрыв ее оправданием. Смертью для ума служит то, когда он не зайдет с высоты духовного разума в помышления, предлагаемые демонами, и покорится им. Последствием повиновения демонской неправде и их помыслам бывает осквернение чувств. Тщательное рассматривание себя составляет принадлежность возлюбивших Иисуса и возложивших свою надежду на Него. Души их соделываются невестами небесного жениха и украшаются всеми добродетелями. Святое крещение возродило их в покебытие, заменило в них естество ветхое естеством обновленным, а покаяние поддержало в них чистоту естества обновленного, соделало их девами точно святыми, как забывшими все ветхое до такой степени, что ничто из ветхого даже не приходит им на память. К такой душе относятся слова Писания: «Слыши, чти и виждь, и преклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего, и возжелает царь доброты твоя». Удивятся такой душе все небесные силы, удивятся они чистоте, в которую облекло ее покаяние, удивятся они тому чудному единению с Господом, в которое введена душа покаянием. Они воскликнут в сретении такой душе: «Кто сия восходящая, убеленная и украшенная братом своим посреди чери его?» Постараемся всеусильно стяжать слезы и преуспеть мало-помалу в подвиге плача, чтоб посредством его совлечься деяний ветхого человека. При этом будем остерегаться от всего, приносящего вред душе. Тогда придет к нам от Бога любовь Его, отымет от нас образ человека перстного и поставит в сердце нашем свой святой образ. Тогда, очищенные от всякого порока, мы соделаемся достойными Господа. С того времени, как поврежден грехом род наш, ни один человек не может быть без греха, но покаяние, способна возвратить каждого человека в обновленное состояние, в состояние непорочности. На этом основании Писание произносит увещание ко всем нам, чтобы мы оставили деятельность родоначальника нашего по плоти, прислушавшего заповедь, и вступили в деятельность Господа нашего Иисуса Христа. Деятельность эта изображена в святых заповедях Господа. Он совершил над нами неизреченную милость, принял на себя рабство человека и этим средством отворил рай, заключенный для человека. Он даровал человеку все святые свои добродетели, даровал ему питаться плодами с древа жизни. Древо жизни — святая чистота. Эту чистоту Господь явил в себе, устранив херувима и пламенное обращаемое оружие, которыми возбранялся путь к древу жизни. Путь этот, в разумении святых слов Господа, которые дарует Он умам верных учеников Своих. Он хранит их неусыпно, Он затыкает внутренний слух их от змея, и ни одно лукавое слово змея не проникает в сердце их. Он поддерживает в них памятование той горькой работы, в которой они томились до избавления своего, и это памятование удерживает их от дел, возвращающих в эту работу. Он возбуждает в них чистое благодарение к себе, Спасителю, искупившему их честною кровью своей, загладившему на кресте рукописание, которым они обрекались на вечное рабство, соделавшему их братьями и друзьями своими, излиявшему на них благодать Святого Духа. Великое таинство совершается в тех, которые уневестились Христу. Они, при посредстве возрождения, соделываются принадлежащими существу Его, принадлежащими телу Его. Он благоволил, чтобы человек был подобен Ему во всех отношениях. Ева из Адама, так и невеста Иисуса и из Иисуса. Подвергнем себя и нашу деятельность собственному суду, прежде нежели предстать на суд Божий. Не будем последовать тем, которые исполняют плотские пожелания сердца. Постараемся приобрести то богатство, которое может нам помочь в грозный час нужды, и презрим, как врага, богатство тленное, которое по необходимости должны будем оставить здесь. Уразумеем заблуждение тех, которые истратили все силы души и тела на снискание одного временного. Они ушли отсюда, покинув все, и наследовали гиену. Они погибли, потому что не захотели последовать святым стопам Господа, не удостоились соделаться Его невестами. Великая буря свирепствует на море житейском. Свергнем с себя все, принадлежащее суетному миру, и будем вопиять молитвою к Богу, чтобы не потонуть в яростных волнах этой бури. Если человек не обнажится от привязанностей мирских извне и от страстей, которыми облечена душа его внутри, то он не сможет спастись от потопления в волнующемся море. Если ум сохранит душевное чувство от плотских пожеланий, и столб видений его проведет через них душу, как провел израильтян через пустыню столб, который они видели облачным в течение дня и огненным ночью, и если столб этот отделит душу от скотоподобных похотений, как отделил полк израильский от полка египтян, то Бог воззрит гневно на буйное бесстыдство страстей, устремляющихся на душу и усиливающихся содержать чувства в грехе. Он посылает помощь свою уму, упражняющемуся непрестанно в сокровенном поучении, погубляет и уничтожает мгновенно всех врагов его. Преподобного Исаия Отшельника «Слово о страстях». Благовременно могу и я воскликнуть с пророком Исаию: «Терпех яко рождающее, истреблю и иссушу вкупе, опустошу горы и холмы, и всяку траву их иссушу. Если ведаешь о себе, что открылся в тебе источник Святого Духа, то это служит признаком, что страсти, жившие в тебе, иссохли и умерли». На это указывают слова Спасителя: «Не здесь или онде Царствие Божие, но внутри вас есть». Некоторые любят много рассуждать о Царствии Божьем, но пребывают в праздности и не делают того, что вводит в Царствие. Другие и подвизаются ради Царствия Божия, но остаются вне его, потому что подвиг их чужд духовного разума и бдительности над собою. Редко встречаются такие, над которыми бы совершилось слово Спасителя, которые бы стяжали Царство Божие внутри себя. Настижавших это Царство не зашел Святой Божий Дух, исполнилось на них сказанное Евангелистом Иоанном: «Даде им область чадом Божьим быти, верующим во имя Его, и же не от крови, не от похоти плотские, не от похоти мужеские, но от Бога родившиеся». Они освободились от горестей, постигших Еву, вследствие поразившего ее определения в болезни, родившей чада. Они освободились от тяжких последствий приговора, произнесенного над Адамом: «Проклята земля в делах твоих». В них вселилась та радость, которая вселилась в благодатную Марию, когда Дух Святой не зашел на нее, и сила Вышнего осенила ее. Состояние скорбное соделалось жребием Евы и потомства ее. Состояние радостное соделалось достоянием Марии и ее потомства, христиан. Мы были прежде сынами Евы, и проклятие, которое пало на нее, мы видели на себе. Мы познавали это проклятие из помыслов преступных, которые действовали в нас. В противоположности этому мы познаем, что родились от Бога, из живущих в нас помышлений Святого Духа и из страданий Христовых, если тело наше точно приобщилось им распятием себя. Сказал апостол: «Или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть? Разве то, чью чим не искуснее есте?» Когда мы носили образ земного Адама, тогда познавали, что мы сыны его, по помыслам мерзостного плотского мудрования, жившего в нас и обладавшего нами, служащего выражением болезненности души, ее недугов или, что тоже, страстей. Носящие образ небесного человека, Господа нашего Иисуса Христа, уразумевают о себе, что они сыны его по Святому Духу, живущему в них. Исаия возвещает: «Страха ради твоего, Господи, во чреве прияхом и поболехом и родихом дух спасения». Так же читается в Екклезиасте: «Яко же кости во чреве рождающие, тако путь духа». Святая Дева, осененная духом, зачала и носила во чреве вочеловечившегося Сына Божия. Подобно этому, те христиане, на которых не зайдет благодать Святого Духа, таинственно зачинают и носят в сердцах Сына Божия действием Святого Духа. Говорит об этом апостол: «Да даст вам Бог силою утвердитесь духом Его во внутреннем человеке, вселитесь Христу в сердца ваши, в любви, в коренении и основании, да возможете разуметь и со всеми святыми приспеющую разум любовь Христову. Имам и сокровище сие в скудельных сосудах, да премножество силы будет Божие, а не от нас». Достиг ли ты опытного познания следующих слов: «Мы откровенным лицем славу Господню взирающие, в той же образ преобразуемся, от славы в славу, яко же от Господня Духа». Также познал ли опытно слова: «Мир Божий да водворяется в сердцах ваших, и Христос в вас»? И Бог реки из тьмы свету воссияти, еже воссия в сердцах наших просвещению разума славы Божия о лице Иисус Христове. Исполнил ли ты следующее завещание Господа? Да будут чресла ваши припоясаны, и светильницы горящие, и вы подобны человекам, чающим Господа своего. Позаботься, чтобы уста твои в страшный час суда Божия не связались внезапно молчанием, чтоб не прийти тебе в недоумение и не быть отлученным сверхчаяния от лика святых. Знаешь ли, наверное, о себе, что сосуд твой достаточно наполнен елеем, подобно сосудам мудрых дев, что ты способен войти в чертог, что не останешься вне его? Ощутил ли ты, что дух твой, душа и тело соединились действием Святого Духа и воскресли непорочными от смерти вечной, будучи посещены Господом нашим Иисусом Христом? Вполне ли пристала совесть обличать и осуждать тебя? Соделался ли ты младенцем согласно повелению Спасителя, который сказал: «Оставите детей и не возбраняйте им прийти ко мне, таковых бы есть Царство Небесное»? Если все это свершилось над тобою, то, находясь еще в теле, поистине ты соделался невестой Иисуса, и Дух Его вселился в тебя. Если же сказанное нисколько неизвестно тебе по самому опыту, то знай, что ожидают тебя бедствия и стенания горькие. Срамы бесчестия уже предварили тебя на суде Христовом, подвергнешься им пред бесчисленным собранием святых ангелов и человеков. Ежедневно вставая рано утром, дева заботится единственно о том, чтоб предстать прекрасную пред взоры жениха. Часто смотрится она в зеркало, рассматривает, нет ли какого недостатка на лице ее, который мог бы показаться неприятным жениху. Так и святые проводят и ночь, и день в тщательном рассматривании своих дел и помышлений. Они изучают себя, находятся ли под водительством Бога, под водительством Святого Духа или нет, брат. Усердно подвязайся подвигом болезнующего сердца и подвигом тела в духовном разуме, чтоб получить радость вечную. Этой радости удостаиваются немногие, удостоились те, которые стяжали меч духа и освободили душу и чувства от осквернения страстями. Силен Бог помиловать немощь нашу и сопричислить нас к святым своим. Аминь.